Глава десятая. Осторожно приподнявшись, Зельда посмотрела на спящую Кэрри. Свет луны проникал сквозь опущенные шторы. В спальне было довольно светло, слышалось только ровное дыхание женщины. Потом девушка отбросила простыню и села. Тишина повисла над домом. Несколько минут Зельда сидела неподвижно, раздумывая, выйти или остаться. Она боялась разбудить толстого итальянца. Девушка беспокоилась о Рифе. Если бы ей удалось добраться до него, юноша увез бы ее отсюда, и она решилась. Очень тихо Зельда, наконец, поднялась, сердце ее стучало, как молот. Опасливо оглядываясь, она взяла со стола брюки и рубашку, бросила халат и, затаив дыхание, прошла мимо спящей. Босиком медленно двинулась к двери и вышла в коридор, оттуда в тишину жаркой лунной ночи. Чтобы не уснуть, Моэ долго бродил перед домом, но сон сморил его. Итальянец с удовольствием растянулся в бамбуковом кресле, положив пистолет на колени. В течение часа он дремал, а потом крепко заснул. Зельда обогнула дом, увидела Моэ, убедилась, что тот храпел не на шутку, и бросилась через лужайку к лачуге. В спальне дремала Чита, а Риф в столовой. Битых два часа он следил за происходящим в ранчо, но не знал, спит Моэ или бодрствует. Простреленное ухо болело. Юноша расположился на двух стульях, мечтая о безоблачном будущем с Зельдой. Легкий шорох разбудил Читу, девушка села и прислушалась, скрипнула дверь, и она услышала шепот, доносящийся из столовой. Припав ухом к тонкой стенке, Чита различила голос Зельды, ее бросила в жар. Сначала Риф тоже испугался, услышав шаги и спокойный голос. «Не волнуйся, это я!» Зельда в темноте опустилась на колени около юноши, потом обняла и положила ему голову на грудь. — Не могла больше ждать. Тебе больно, миленький? Ее пальцы ласкали возлюбленного, не касаясь больного уха. — А где он спит? — спросил Риф, грубо притянув к себе девушку. — Да, Риф, а разве мы не можем убежать прямо сейчас? — прошептала Зельда, едва вынося прикосновение этих жестких толстых пальцев. Риф видел яркий свет луны, пробивающийся сквозь ставни. Если сейчас он выйдет и разбудит Моэ, тот подстрелит его, как зайца. Этот старый хрыч может выстрелить. Надо подождать, время еще есть. Видишь, что он мне уже сделал? — пробормотал юноша. — А где твоя сестра? — В другой комнате. Спит. Говори потише, она не должна нас слышать. Чита вернулась к себе, села, сжала кулаки и с ненавистью слушала шепоты соседней комнаты. Потом поднялась в нерешительности. Надо прекратить это. Она слышала стон удовольствия, вырвавшийся из уст Зельды, бывшей с ее братом. Тогда Чита решилась, открыла окно, выбралась снаружи и снова прикрыла ставни. Покошачья осторожно прошла мимо хижины, двинулась к гаражу, а потом побежала. Остановилась, прислушалась, ни шороха, ни звука. Тогда тихо-тихо она открыла дверь гаража и вошла в темноту. Некоторое время поискала выключатель, нашла и зажгла свет. От яркой вспышки не сразу разглядела Кадиллак и другой автомобиль, стоявший рядом. В углу нашла то, что ей было нужно — лопату с длинной рукояткой, которую часто использовали, чтобы отгребать песок, затем быстро вышла на воздух. Ей потребовалось время, чтобы найти и откопать труп Дилонга. Несколько попыток оказались ошибочными, так как Риф не указал ей точное место захоронения вьетнамца. Луна уж поднялась высоко, когда девушка закончила работу, а Мой все еще продолжал мирно храпеть. Кэрри грезила о Вике, Риф и Зельда оба, измученные неумеренным наслаждением, дремали на полу. В это время в четверти мили от ранчо Том Гарнер, Летс и Броди притаили за песчаной дюной. Гарнер взял в агентстве перископ и теперь, не будучи увиденным, мог наблюдать за домом. Летс и Броди дремали рядом. Том как будто следил неотступно и все-таки пропустил Читу, не увидел, как она вышла из лачуги. Девушка тем временем вновь вернулась в спальню и легла незамеченной никем. Ненависть к брату и Зильде просто сжигала ее. Она слышала перешептывание любовников за стеной, и как будто кто-то сыпал соль на ее раны. Риф между тем отодвинулся от Зельды. — Теперь тебе лучше уйти отсюда. Оставь меня в покое. Пошла прочь, через час будет светать. Юноша грубо оттолкнул надоевшую девицу. Зельда неохотно поднялась и стала одеваться. — Разве ты не увезешь меня отсюда? Я думала... — Говори потише, — прошипел Риф. — Почему же нам не уехать? — уже шепотом проговорила девушка, застегивая молнию на брюках. — Хочешь, чтобы тебя продырявили? — сказал Риф. Девица была теперь противна ему. Ему хотелось от нее поскорее избавиться. Старый хрен пальнет, и дело с концом. — Ну, миленький, неужели ты боишься этого толстяка? — пролепетала Зельда. — Это дерьмо! Кому он страшен? — Но лезть под пулю не собираюсь. Он может выстрелить. Ну, какого черта ты еще здесь? Убирайся, пока цела. Ни один мужчина так грубо не разговаривал с Зельдой. Это было впервые. — Ты будешь любить меня, дорогой, не так ли? — Да, да, теперь сматывайся, живо! И он взял ее за руку и потащил к двери, а потом грубо вытолкал на улицу. Выброшенная из дома девушка побежала по тропинке и вдруг застыла в ужасе, как вкопанная. Она увидела труп около самых своих ног, схватила за голову и закричала, а Чита слушала эти вопли с садистским наслаждением. Крамер же оказался в Салинсе, в отеле «Камбрия», откуда позвонил в Парадис-Сити единственному своему другу Филу Бейкеру, с которым постоянно играл в гольф и которому, как он считал, можно было довериться. В этот отель Крамер направился потому, что туда должен был прибыть Вик Дермот после завершения всех дел. Стареющий рэкетир был на пределе. Его волновало, что им заинтересовался Деннисон. Крамер даже подумал бежать за границу и отказаться от этих проклятых денег, собранных Дермотом. Приходили и другие мысли. Захватить все деньги отца, Гетти и Крейнов оставить с носом. Или все-таки выполнить задуманное. Он решил, что необходимо посоветоваться с Эллен, прежде чем решить окончательно. Бейкер тут же подошел к телефону. Было что-то около 5 вечера. — Фил, — говорит Джим, — я под обстрелом. Прошу тебя как друга кое-что сделать для меня, и не задавай лишних вопросов, пожалуйста, согласен или нет. Очевидно, несколько озадаченный Бейкер не выдержал. — Где ты был? Я уж пропустил игру, ожидаючи тебя. Жаль, конечно. Но положение мое сейчас хуже губернаторского. Ну так как, поможешь без всяких вопросов и восклицаний? — проговорил Крамер нетерпеливо. — Какие там разговоры, Джим, но что я могу сделать? — вымолвил друг уже не так уверенно. — Пойдешь ко мне домой, переговоришь с Эллен, потом в клуб, а оттуда пусть она позвонит мне ровно в 7. Сделаешь? — Конечно, только я ничего не понимаю. В чем дело? — Никаких вопросов. Или выполнишь, или сразу откажись, — гаркнул Крамер. — Все будет, как ты сказал. Зайду к Эллен и велю ей отправиться в клуб и там позвонить тебе, правильно? — Точно так. И Крамер дал ему телефон отеля. — Когда увидимся на следующей неделе, все объясню. Хорошо, Фил? — Да ладно уж. Через полчаса я буду в твоем доме. Доверься мне. Что, Джим, опять какие-то неприятности? — не утерпел Бейкер. — Боже милостивый, Фил. Разве я не просил тебя? Через неделю узнаешь, ведь обещал. До свидания. И повесил трубку. Крамер сел и отсутствующим взглядом посмотрел в окно. Потом стал ждать. Время, казалось, тянулось бесконечно. Но за несколько секунд до 7 Эллен позвонила. — Ну что, миленькая, как дела? Все в порядке? — вымолвил Крамер, стараясь придать бодрость голосу. Наступило молчание. Наконец супруга заговорила, но голос ее был неузнаваем. — Что случилось, Джим? Что там у тебя? Я-то ведь имею право знать. Фил сейчас вышел, он смотрит на меня, будто я что-то скрываю, а мне самой ничего не известно. Что произошло? Крамер снова почувствовал колющую боль в левом боку. — Ну, успокойся, Эллен. Мне надо было переговорить с тобой, чтобы не подслушивала полиция. Разве не понимаешь? Они ведь держат телефон на контроле. — Почему? Опять что-нибудь натворил, да? Не знаю, о чем ты говоришь, — настойчиво заявила женщина. Крамер нетерпеливо заерзал на стуле. Эллен раньше никогда не говорила с ним таким тоном. — Заткнись, голубушка! — прикрикнул муж по-хозяйски. — Хочу предупредить. Полицейские будут теперь у тебя на хвосте. Твоя задача — спутать им карты, как ты это делала раньше, а добьешься успеха. Приезжай в Салинас, в отель Камбрия, где я остановился. Отсюда, возможно, мы с тобой двинем в дальние страны, если не придется расстаться навсегда. Ответа долго не было, и Крамер вышел из терпения. — Эллен, я у телефона. — Итак, снова неприятности. С такими деньжищами и оказаться круглым идиотом. В голосе жены прозвучало неприкрытое презрение, которое холодом прошлось по спине Крамера. — Замолчи, Кикимора. — Как смеешь ты так разговаривать со мной? Не знаешь ведь ничего? Солли, сукин сын, проиграл все наши деньги до копеечки, пустил по ветру 4 миллиона. Теперь я гол, как сокол. — Солли? Неужели он был способен на такое? Вот представь себе. Деньги я верну. Послушай, Эллен, приезжай, все объясню. Только прошу, ради бога, будь осторожна, когда поедешь. Не привези кого-нибудь на хвосте, понятно? Опять долгая пауза. Лицо Крамера побагровело, а по спине заструился пот. — Ты еще здесь? — А где же? — отвечала Эллен. — Просто я думаю. Помолчав, сказала Эллен. — У нас что, больше нет денег? — Сейчас нет, но я пытаюсь вернуть потерянное, после расскажу. — Нет, Джим, прости, но я не приеду. Старый уже. Да и ты сильно постарел, не время возвращаться к рэкету. Приезжай домой, будем работать вместе. Я не хочу больше встречаться с полицией. Мое время ушло. Возвращайся, милый. — Да нет у нас никакого дома. Разве не слышал, что я тебе сказал? Мы теперь без копейки. Двигай сюда, но будь осмотрительна, не зевай. Нет, я не приеду. Я не хочу все начинать сначала. Прощай, Джим. Как-нибудь проживу. Если передумаешь, дай знать, подожду, а не хочешь — дело твое. И она повесила трубку. Отдаленный щелчок раздался в ухе, как будто перед носом захлопнулась дверь. Крамер остолбенел, не в состоянии поверить, что жена отказалась от него. — Эллен, это второсортная певичка из замызганного заведения, которую он вытащил из грязи и сделал такое. Женщина, получившая богатство, положение в обществе. Нет, невозможно этому поверить. Крамер медленно опустил трубку. Она попрощалась с ним. Таков финал. Поднявшись и тяжело ступая, он взял из чемодана бутылку виски, налил себе и выпил, потом еще и вернулся в спальню. Эллен, что она будет делать? Как жить? Без копейки? А ведь он обещал ей норковую шубку. Что же будет? Телефонный звонок прервал его размышления. Джим даже вздрогнул и расплескал виски на ковер, потом быстро схватил трубку. — Вы просили сообщить, когда Джек Говард прибудет. Он только что взял ключ от комнаты номер 135, — сообщил клерк. — Благодарю, — проговорил Крамер, допил виски и закурил. — Названный номер на этом же этаже, в дальнем конце коридора. У Дермота должен быть миллион наличными и еще половина в чаках. Что же делать дальше? — спросил себя Крамер. — Надо ли принять всерьез прощальные слова жены? Если так, то какого черта сидеть здесь? Взял денежки и был таков. Наплевать на мой Крейнов. Сигара показалась горькой, и он с досадой выплюнул ее. Один человек может прекрасно прожить и с полутора миллионами, сесть на пароход и махнуть. На Кубу, например. Позднее, может, и Эллен одумается. Он закрыл глаза и снова грызущая боль в боку. Как же все-таки бросить мое? В волнении запустил он толстые пальцы в волосы и тревожно задумался. Наконец заставил себя встать и отправился по коридору к 135-й комнате. Вик Дермот мыл руки в маленькой ванне, когда услышал стук в дверь. Вытеревшись полотенцем, он пересек комнату и отпер ее, отступил назад от неожиданности. Вид Крамера испугал его. — Ну, как дела? — спросил тот. — Все в порядке, просто я не ожидал увидеть вас здесь, — проговорил, заикаясь, Вик и бросил полотенце на спинку кровати. — Сколько денег получили? — 1 600 000, как было договорено, а не там, в чемоданах, на полу около кровати, — быстро ответил Вик. — Тогда откройте их, — потребовал Крамер. — А разве вы сами не в состоянии? — теперь уже спокойно промолвил Дермот. Крамер долгим, тяжелым взглядом уставился на писателя, но тот не опустил глаз. Затем Крамер наклонился, чтобы открыть чемодан, но вдруг глаза ему застлал красный туман. Большие руки, готовые поднять крышку, опустились. Он подался вперед, глаза остекленели от боли, а слова не шли с языка. Силы оставили его. Словно большая ватная кукла, он со стоном грохнулся на пол. Вик, остолбеневший от удивления, в полушоковом состоянии смотрел, как умирал этот крупный, когда-то сильный человек. Надо было что-то предпринять. Он стоял не в силах двинуться и почему-то думал о жене и сыне. Потом неожиданно вспомнил о полиции. Они должны быть где-то рядом. Открыл дверь и пошел по коридору. Неожиданно одна из дверей открылась, и появился высокий, крепкого сложения мужчина. — Вам бы лучше зайти туда. Он мертв, — еле вымолвил Вик. Через час Джей Деннисон приехал в отель и прошел в номер Дермота. Вик в это время находился в комнате Крамера. Полицейские тоже были там. Увидев начальника, они подошли к нему, а тот в это время задумчиво смотрел на тело Крамера, потирая подбородок. Потом заметил чемоданы с деньгами. — Сколько здесь? — Вик ответил. Тогда Деннисон обратился к Мессону. — Уберете тело, когда в отеле все будут спать. Не надо никакого шума. — Ну что ж, давайте уединимся, мистер Дермот, чтобы поговорить. И двое мужчин закрылись в номере Крамера. Деннисон уселся на его постель, а Вик — в единственное кресло. — У вас здесь достаточно денег, чтобы расплатиться с теми тремя. Дело надо ускорить. Вернитесь в Эйстленд и отдайте им положенную сумму. Получив гонорар, они постараются смыться, но мои люди на чеку. Воры будут пойманы с поличным. Хотите взять оружие, мистер Дермот? — Нет. Если я вернусь один, они, конечно, обыщут меня, найдут, и песенка моя спета. Не нужно мне никакого оружия. Одного полицейского можете спрятать в вашей машине. Дермот решительно покачал головой. Не будем рисковать. Жена и сын пропадут без меня. Да я стрелок достаточно плохой. Ну, хорошо. Возможно, так и надо. Они захотят узнать, где Крамер. Скажите, что это ожидает их в отеле Arrowhead. Туда им все равно не добраться, а звучит вполне правдоподобно. А если один из них позвонит в отель и спросит о Крамере? Деннисон улыбнулся. — Не волнуйтесь, мистер Дермот. Там работа проведена. Ответит, что Крамер уехал. А как же мне быть с оставшимися чеками? Думаю, старик не сообщил товарищам о количестве денег, которые намерен получить за выкуп. Я думаю, что 1,5 миллиона долларов их вполне устроит. Чеки же пусть останутся у меня, а их надо будет отдать мистеру Ван Вилю. А знаете, друзья Крамера не ждут меня раньше, чем через 2 дня. Разве они не удивятся тому, что я приеду раньше срока и не заподозрят неладное? Скажите, что Крамер поспешил с операцией. Вик подумал и остался недоволен таким объяснением, но делать было нечего, и он решился. Хорошо, тогда готов ехать. Деннисон посмотрел на часы. Вы можете добраться до Сан-Бернардино через 3-4 часа. Переночуете там, а в Вестленде будет завтра около 10. Там в песчаных дюнах спрятались и следят за домом 3 полицейских. Вы не будете одиноки. Но все-таки разыграть комедию надо осторожно. А с другой стороны, бьюсь об заклад, что те 3, получив денежки, ноги в руки смоются. До завтра я ждать не намерен. Не хочу оставлять свою семью в руках этих дьяволов. Поеду в Вестлин немедленно, — решительно заявил Вик. Деннисон несколько мгновений внимательно смотрел на говорившего, потом пожал плечами. — Наверное, я бы поступил так же. — Ладно, только будьте осмотрительны. Когда Дермот взял чемодан, и Деннисон подошел к телефону. Гарнер уже собирался разбудить Летца, чтобы тот следил за домом, когда услышал вопли Зельды. Эти крики подняли полицейских, и все 3 вскочили, взволнованно глядя друг на друга. А душераздирающие крики, потрясшие тишину ночи, вдруг стихли, и тишина словно придавила полицейских. — Мне надо побывать там, — сказал Гарнер. — Постойте, такие дела у меня лучше получаются. Я проникну туда невидимкой. Если ж нас застукают, дело труба, — проговорил Летс, маленький, верткий, относящийся к службе с необыкновенным рвением. Гарнер понимал, что лучше Летса никто не выполнит задание. — Ну, бог в помощь, Алекс. Быстро сообщи только, как дела. Когда Летс по-пластунски двинулся вперед, Гарнер попытался связаться с Деннисом, но ему сказали, что начальника нет. — Найдите его. Здесь что-то неладное. Женщина страшно вопила. Передайте срочно, — торопливо проговорил Гарнер. Весь этот шум разбудил Мое, и некоторое время он не мог понять, где находится. Потом, до конца проснувшись, схватил пистолет и посмотрел в сторону хижины. Там он увидел Зельду, которая, схватившись за голову, истерически кричала. Алиф подбежал к ней и дал пощечину. Вопли смолкли, девушка тихонько заплакала и бросилась к нему, но была грубо отброшена. Зловоние от мертвого вьетнамца вызвало тошноту у обоих. Мой медленно поднялся на веранду. В окнах комнаты Келли вспыхнул свет. Женщина распахнула окно и сразу почувствовала запах тлени. Зельда бросилась бежать, Рив за ней. Но, увидев Мои, с пистолетом остановился. Цегетти приказал девушке вернуться, но та бежала, не разбирая дороги. — Догони ее! Она смоется! — прокричал Мои, но Риф и ухом не повел. Он смотрел на убитого им же вьетнамца. Дикий ужас обуял юношу. Все надежды рухнули. А когда Мои увидел труп, волосы зашевелились на его голове. Чьи-то выскользнула из постели и злорадно следила за происходящим. Полицейский уже был в 100 ярдах от дома, когда понял, что дальше пути нет, его заметят. Пришлось наблюдать со старого места. Лежа в песке, он видел, как сошлись Риф и Мое. Совсем неожиданно Зельда бросилась в его сторону. Лед сразу узнал девушку и инстинктивно вскочил. — Я полицейский, не бойтесь, вы под защитой! — выкрикнул он и схватил бегущую за руку. Мое сразу заметил Летца, поднявшегося с земли. Увидел также, что Зельда вырвалась из рук полицейского и умчалась в темноту. Тогда Мое выстрелил, не собираясь сделать этого. Просто от страха спустил курок. Пуля прошила голову полицейскому, тот упал замертво, а Риф при звуке выстрела отпрянул в сторону. Зельда исчезла из виду. Мой и Риф стояли теперь неподвижно, глядя на тело, лежащее на песке. — Как все произошло! — закричал Мое, наконец опомнившись. — Что теперь будет? Ругаясь, Риф подбежал к Летцу и выхватил кошелек и оружие. — Это полицейский! — прорычал он, вернувшись к Мое. — Теперь расплачивайся за убийство. А Зельда тем временем добежала до ворот, где и была схвачена Гарнером. — Успокойтесь, мы из полиции, — проговорил он и зажал рот девушки, готовой снова завопить. Она начала вырываться, но постепенно успокоилась и свалилась прямо под ноги Гарнеру. — Отвезите ее к Деннисону. — Это мисс Ван Виль, — обратился Джек к помощнику. Броди посмотрел на дом и вспомнил о другой. — А как быть с той женщиной и ребенком? Уезжайте. О них позабочусь я. Броди схватил Зельду и с трудом втащил в машину. Гарнер занялся ранчо. Он увидел три фигуры, бегущие к дому. Те исчезли с дверьми, и свет в помещении сразу же погас. Когда джип отъехал, Броди увидел свет приближающегося автомобиля. Сидящая рядом с полицейским Зельда все еще никак не могла успокоиться. Он похлопал девушку по плечу, стараясь утешить, а потом вышел из машины навстречу горящим фарам движущегося к дому автомобиля. Гарнер присоединился к нему. Вик сразу увидел полицейских и остановил машину. Гарнер и Броди подошли к нему. Вик вдруг услышал рыдание. Ему показалось, что его горло сдавила какая-то сильная рука, а по спине побежал мороз.